Глава 4. С моря дул бриз, может быть, даже больше, чем бриз. На низких грядках волн белели барашки. Они кротко таяли, докатившись до берега. Я снова и снова думал, что кротость, вероятно, главная прелесть этого северного моря, его ласкового песчаного дна, его дремотного зеленоватого окоема и волнистых палевых берегов. Ия в этот перерыв заплывала непозволительно далеко. Забегая то справа, то слева от меня и, вскидываясь на задние лапы, лаял ей вслед початок. Там, где то показывалась, то исчезала темная точка ее головы, в совершенный штиль можно было разглядеть лиловатые контуры огромного города. Сейчас застилала их белесая, чуть подсиненная муть. Далеко на фоне ее подпрыгивал одинокий Бакин, который Ия, видимо, решила обогнуть. Она тревожила меня не только этим отчаянным заплывом, я не суеверен, но какие-то трагические касательные мерещились мне над ее головой, как в ковбойском фильме «Лассо над дикой лошадкой прерий». «Вы знаете, у Ии не лады с ее парнем, очень переживает», — звонила мне сегодня чуть свет моб. «Я ее встретила капризно, и ввалились глаза. Капризно Ии всегда, а худоба могла быть и от переутомления с книгой. Мы работали как на стахановской вахте, перевели уже с полдюжины аллей в издательстве», — говорила мне Ия. «Их чуть ли не сразу отправляли в набор, и черновики ей приходилось перепечатывать вечерами». «Значит, если, как злословила моб, Карл у нее ночевал, сама она до заполночи должна была сидеть за машинкой». Впрочем, многие заключения моб были сомнительны, как я собираюсь рассказать. Выползла Ия на берег, язык высуня, на четвереньках, и улеглась обочь нашей ямины на скате, где лучше доставали ее лучи и ветер. Разминая усталость, она разговаривает с танцующим рядом початком. Тело ее и чернь волос так вписываются при этом в окружную мозаику солнечных жженых красок и янтаря, что я не выдерживаю и, нарушая конвенцию, щелкаю подручной своей фотокамерой. Она лежит сию минуту спиной ко мне и не замечает этого, как вообще не замечает меня. Может быть, от того, что не замечает, и складывается у нее та непроизвольная, как у кошек, певучесть движений и контуров, от которой не хочется отрывать глаз. Я вдруг чувствую, что кто-то помимо меня разглядывает ее сейчас, и, оборачиваясь, вижу внизу у берега Пьера. Он стоит там по лодыжке в воде, в необычайно пестрых трусах, и делает мне знаки. Я спускаюсь к нему, соображая, что здесь он, конечно же, в должности подосланного моб-стукача. «Понимаю вас», — говорит он мне вместо приветствия, — «чертовски приятно на нее глазеть. Очень, очень мила. Я сейчас с пляжа нудистов. Там, в бабьем крыле, позирующие наяды, которых как будто только что вывалил из своих этюдов Модильяни. А эта малютка лежит и поворачивается, как повернулась бы, проснувшись Джорджонова Венера. Совсем, понимаете ли, достоинством женственности, о каком мы уж и забыли мечтать. Но как бы ей помочь не потерять всего этого?» Он рассказывает потом про одну начатую им картину, а я думаю о том, как мы совпадаем с ним в мыслях об Ии, и что она хрупкая и сильная вместе, в самом деле, из тех, кто сами в себе несут катастрофу. Когда я возвращаюсь под зонт, она, присевши на корточки у прибоя, плещет пригоршнями воду на плечи и грудь, и мне кажется, я слышу, как шипят брызги на ее раскалившейся коже. Видела она нас с Пьером? Кажется, нет. Поднявшись, она идет ко мне, блестя мокрой, все еще чуть посветлее остального тела грудью, эдакая живая иллюстрация бунинских темных аллей. «Виновата, забыла, что совсем нагишом», — спохватывается она, подойдя, и тут же сердится на себя за свой полуиспуг и опускается, как была, на песок, ко мне в профиль. «Что вы смотрите так? В первый раз, что ли, видите голую женщину?» — спрашивает она и, не глядя, протягивает ко мне руку, в которую я должен вложить карандаш и блокнот. Я не хочу признаваться даже себе самому, что меня действительно выбивает из равномерного дыхания этот бронзовый блеск ее грудей, скатывающиеся с почти коричневого живота капельки, светло застревающие в блестящей смоле волос. Чтобы не сводил от этого губ, надо быть волосатым ее завсегдатаем или лучше родиться заново. «Вас в этом образе вижу я в первый раз», — говорю я тоже с досадой и берусь за книгу. «Постойте, поболтаем немного. Я хотела сказать, в ваших книгах довольно много эротических мест. Что это у вас? Уже только в прошлом?» «Почему в прошлом?» «Но прежде всего, вы, значит, мои книги читали?» «Просматривала. В здешней библиотеке есть ведь ваше почти все. Чего не хватало, достали мне в другом месте. Ну и?» «Ну и если вас, как писателя, тоже интересовали темные аллеи, почему вы не продолжаете в этом же духе? Почему мемуары? Кто их читает теперь? Пишущих по-русски на Западе вообще не читают и не переводят». «Хм», — сказала она, помолчав, — «вы не могли бы убить кого-нибудь, чтобы о вас написали разом во всех газетах? Кого бы вы предложили? Меня, например. Возможно, десятки сценариев. Все видят, что мы вместе проводим время, и, конечно, не думают, что в одних только литературных упражнениях. Ну, затем я вас обманываю, выматываю у вас ваши все сбережения и появляюсь здесь же на пляже с другим. Подумайте, общая симпатия — беспечное снисхождение. И известность. Выгляжу я таким отчаянным честолюбцем?» Она не отвечает, глядя мимо меня в сторону пролива, куда только что плавала. Над ребром дюн, закрывающим от нас даль, кружит сейчас чайка огромная, как пегас. Когда она так смотрит, и я. Ни на кого. В черноте ее глаз стоит что-то тоскливое, оно исчезает, когда она переводит их на собеседника. «Я хочу сказать только, что у вас недурно», — получалась эротика. «Почему вы теперь такой чистоплюй? Вы находите?» «Нахожу. Но, понятно, я почти ничего о вас не знаю. Вы одиноки?» «Я имею в виду женщину». «И да, и нет. Да, потому что у меня в квартире здесь и за океаном односпальная раскладушка-кровать, днем обращаемая в кресло». «Нет, потому что некоторые из тех, с кем связаны самые счастливые годы прошлого, постоянно со мной». «Не понимаю, физически или это писательский словесный треп? Они живы?» «Живы в моей памяти, и это так же физически, как, скажем, моя студия на Бродвее и полки с книгами». «Вы спирит? Вызываете духов с помощью блюдечка?» «Нет, просто они навещают мое воображение, я часами веду с ними разговор, не нуждаясь в другом общении. Со мной, например. Они старушки теперь, ваши призраки? У призраков есть преимущество, они не стареют». «В общем, чепуха», — говорит она, дрогнув плечами, и недобрая петелька складывается в уголке ее губ. «Чепуха! Все эти посещения и беседы а-ля черный монах. Если, конечно, вы здоровы психически». «Но что за смысл?» «Думаю, что здоров. А смысл в том, что заношу все на бумагу, в воспоминания, которые, как вы знаете, пытаюсь сейчас закончить». «Хм!» — свистит она примирительно. «Я и забыла, что разговариваю с сочинителем». «Тогда только один еще вопрос. Вы все говорите «они». Была их целая бригада ваших бывших подруг? Тут вы правы. Нужно бы говорить только об одной, той самой, на которую вы так непонятно похожи. О ней сейчас пишу кровью души своей, и в сравнении с ней других можно поместить только в сноску. Вы могли бы рассказать мне о ней поподробнее?» «Пожалуй. Но не сейчас. И не здесь, когда солнце вокруг и простор. Мне трудно объяснить, но говорить о ней надо бы в четырех поуже стенах, может быть, в полумраке, когда не видно лица ни твоего, ни того, кто тебя слушает. Иначе похоже все на предательство, а должно быть, как исповедь. Ну и, конечно, я должен сперва попросить у нее разрешения». Она широко открывает глаза, но тут же и щурит их скобочкой. «Снова треп. Ну ладно. Я еще не получила аванса за будущую книгу, поэтому можете меня пригласить в «Три короля». Сегодня я занята. Завтра. Идет?» Вечером телефонный разговор с МОП. Она начала, я передаю, разумеется, только конспект, все с того же надгробного рыдания над моими погибшими писаниями. Потом шли расспросы. Меня чуть смущало это требование держать ее в курсе моей авантюры, как она выражалась, но мы были союзники, и двигала ею такая подлинная забота и теплота, доходившая до меня даже через трубку, что я охотно мирился с этой интервенцией во внутренние свои дела и ее побочными толчками, любопытством, нетерпимостью и суетой. Как литератор я чувствовал и укоры совести, Неожиданно для себя самого я начал присаживаться за свой письменный стол вечерами после пляжного труда дня, засиживался далеко за полночь. В открытом окне плыла великолепная тишина полупустого сонного города, ни гудка, ни шороха шин, ни шагов, а каждые четверть часа медная с колокольни капель, о которой уже писал и которая теперь по ночам стала казаться мистически вдохновительной. И я записывал под нее впечатления за день. Дневник, конечно же, двоюродный брат мемуаров. В отличие от них, у него ничтожная ретроспекция, то есть обращенность к минувшему, временная дистанция между событием и занесением его на бумагу. Дистанция, однако, растет с каждым днем, и жанры сближаются. Во всяком случае, если не книга, на которую был у меня контракт, то что-то другое складывалось и мерещилось вдалеке. Но я не посвящал в это моб. Я только рассказал ей об ином интересе к моим творениям и моей личности, который моб недавно так категорически отрицала. «Что ж, это может быть даже хуже того, что я предполагала», — сказала она после паузы, — «если она вами действительно интересуется». «Почему хуже?» «Как почему?» «Я помню, спросила вас как-то, что вы собираетесь с нею делать. Теперь возникает вопрос потруднее, что собирается делать с вами она? Вы считаете, что я способен быть таким ручным кроликом?» «Миленький, нет. Я знаю, что вы не такая размазня, как мой братец. Но есть ведь силы и на ее стороне. Мне рассказывали, как она выглядит там, на вашем рабочем месте во время перерыва. Сексу у нее в избытке и без вас. Но чем черт не шутит? Во всяком случае, поосторожнее завтра в этом притоне. Там, знаете, и драки случаются, и облавы. Будьте начеку».